Когда Роберт, вздрогнув от ужаса, снова открыл глаза, он с облегчением понял, что от похотливой императрицы его отделяет как минимум 1350 лет, а может и больше. Старая развратная сука жила, конечно, слишком долго, но все же это было очень-очень давно. Однако чувство годливости никак не могло оставить мужчину. И я так и не понял, что это всего лишь сон. Огорченно подумал Роберт. Кажется, я сдаю позиции. Совсем расслабился. В спецшколах обучают многим вещам, в том числе и контролю над сновидениями. Не ахти какое дело осознать себя спящим. Да и зацепки имелись. Императрица времен династии Тан, в длинном платье 19 века, на троне с двуглавым орлом. Можно было и догадаться, что это просто игра разума. «К черту весь Китай!» – прошептал Роберт, затем посмотрел на тройное «К», вытатуированное на тыльной стороне ладони, и провел рукой по смятой простыне. Там, где, по мнению мужчины, должна была лежать Маша, никого не оказалось. Значит, уже принимает душ. Роберт прикрыл веки и потянулся. Приятные воспоминания прошедшей бурной ночи тут же заставили забыть о нелепом сне. «Маша!» Машенька, зайчонок. Возможно, Роберт еще долго бы рефлектировал в сладостной полудреме, если бы неожиданно не заиграла приятная музыка. И монотонный женский голос, лишенный каких-либо эмоций, не сообщил. «Роберт, московское время 8 утра. Пора вставать, пора вставать. Роберт, московское время 8 утра. Пора вставать, пора вставать. Линда», — разочарованно простонал мужчина, — «чтоб тебя, гадину». «Роберт, московское время 8 утра», – невозмутимо ответил голос из динамиков, встроенных в стену. «Пора вставать, пора вставать». «Роберт, московское время 8 утра. Пора вставать, пора вставать». «Да заткнись ты уже!» «Роберт, московское время 8 утра. Пора вставать, пора вставать». Мужчина, недовольно зарычав, сел на кровать. «Это все Маша со своими наворотами. Давай, мол, встроим в квартиру киберкон. А то у всех нормальных людей есть, а у нас нет. Не камильфо как-то получается. Вот нахрен бы сдалась эта тупая машина». «Роберт, московское время 8 утра. Пора вставать, пора вставать». Мужчина глубоко вздохнул и так же, как и автомат, ровно и монотонно произнес. «Линда 7, Ма 77». Музыка моментально стихла. Киберкон больше не подавал голос. Роберт, уставившись в огромное зеркало, прикрепленное к стене, озадаченно потер лоб. В последнее время он решительно не нравился самому себе. Какая-то эмоциональная неустойчивость. Бросает из стороны в сторону, как утлую шлюпку в десятибалльный шторм. Контролировать свой сон не получается. А Маша только что думал с нежностью и благоговением и тут же разозлился на нее. Непорядок. «Линда 7, Ма 77». Решив отвлечься от дурных мыслей, сказал Роберт. «Включи ультранет в режиме онлайн. Канал Суньюз». «На каком языке должно быть вещание?» — спросил киберкон все тем же бесцветным женским голосом. «Бестолочь безмозглая!» — выругался Роберт, натягивая трусы. «На каком языке я с тобой разговариваю?» «Ваш ответ не идентифицирован. Убедительная просьба повторить команду». «Линда 7, Ма 77». Терпеливо, почти по слогам, принялся выговаривать Роберт. «Канал Суньюз. Язык вещания русский. Режим трансляции онлайн». Огромное зеркало, на которое смотрел мужчина, подернулось голубоватой рябью и в следующее мгновение преобразилось в экран, показывающий на фоне полуразрушенного здания мечущихся в ужасе окровавленных людей под противный вой неотложек. Во время пятничного намаза. По предварительным данным, погибло 46 человек, еще более 200 с ранениями разной степени тяжести поступили в больницы Парижа и пригородов. Равнодушно возвещал голос за кадром, чем-то напомнивший Роберту нелюбимую Линду 7 Ма 77. Ответственность за взрыв возле мечети Сен-Дени взяла на себя паневропейская ультраправая организация «Волки Утои». По горячим следам в зоне европейского права после короткой перестрелки вместе со своими сообщниками был задержан профессиональный террорист Фабьен Флуа, более известный как АЭЦИ. В сложившейся чрезвычайной ситуации произошла экстренная встреча между президентом Франции Огюстеном Ромулем и премьер-министром шейхом Мухаммадом Аль-Одахри. Стороны договорились о том, что преступники будут судимы по законам шариата, так как теракт произошел в зоне исламского права. Между тем, командир французского иностранного легиона, базирующегося на Корсике, бригадный генерал Франсуа Дернье, заявил, что в случае Линда 7А77 прервать трансляцию. Послышался мягкий женский голос. Экран погас, вновь превратившись в обыкновенное зеркало. Роберт повернул голову и увидел в дверях Марию. Тонкая как тростник, она стояла, опершись на косяк, обернутая в махровое полотенце, босая, с уже высушенными, коротко стриженными каштановыми волосами. «Почему Киберкон тебя всегда понимает с первого раза, а меня нет?» – спросил мужчина. «Потому что?» – карие глаза девушки озорно блеснули, она сделала два шага по направлению к возлюбленному. «Для тебя это бездушная машина, а для меня – умница Линда». «Неужели?» Услышав шлепки босых ног, взглянув на округлые плечи Маши, Роберт с сожалением подумал, что в лучшем случае в ближайшие 3 недели в этой квартире он будет жить один. «И с этой умницей ты оставляешь меня почти на месяц? Такова жизнь!» Девушка вплотную подошла к мужчине. Новоархангельск. Роберт, поднявшись с кровати, зарылся лицом в волосах Маши. «Подумать только, это...» С уст мужчины чуть было не сорвалось хрен знает где. Но он, осекшись и помолчав несколько секунд, лишь тихо с горечью произнес: «Это очень далеко. На другом краю земли. Очень далеко». «Да», согласилась девушка, «холодная и неприветливая Аляска. Но кто-то должен улаживать дела и сидеть на конференциях. Ты ведь тоже в Ростове не останешься. Я в Москву, если и поеду, то только на недельку». Мужчина, вдохнув полной грудью запах свежевымытых волос, внезапно ощутил желание и крепко обнял возлюбленную. «Я не могу насытиться тобой, зайчонок. Никак не могу». «Роб!» Попыталась отстраниться Маша. «Я только из душа. Перестань». Роберт попробовал сопротивляться неожиданно нахлынувшей страсти. Но борьба эта, как и всегда, скорее была лишь формальностью, нежели серьезной попыткой сказать строгое «нет» собственному вожделению. «Зайчонок!» – прошептал он. «Три недели! Вечность!» «Роб!» – перешла также на шепот Маша. «Я опоздаю в аэропорт, слышишь? Полетишь следующим рейсом, зайчонок!» Мужчина коснулся губами мочки уха девушки. «Никуда не денется твоя Аляска». Ненавязчивое движение руки и махровое полотенце бесшумно упало на пол. «Кобель ты ненасытный», – наигранно ласково проговорила Маша, и ее уста раскрылись для сладкого поцелуя.